Шоша. Страница 54, кассета номер 2, вторая сторона. Пана просит к телефону. Я вскочил, едва не опрокинув кофе. Мне звонили сюда в первый раз. Пройдя через коридор, я взял трубку. Звонила Селия. «Я знаю, что если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе», — сказала она. «Только вот загвоздка, никак не могу считать себя горой. Я уже наслышана про ваши успехи, примите мои поздравления. Я-то думала, что мы друзья, но раз вы предпочитаете уединяться, это ваше право. Однако, знаете, я восхищаюсь вами. Я не только ваш друг, я вас люблю», — неожиданно для себя воскликнул я, воскликнул с легкомыслием человека, который позволяет себе говорить все, что придет в голову. «О, в самом деле, это приятно слышать. Но если так, то куда же вы исчезли? Когда вы бываете у нас, вас принимают по-дружески, запросто, и вдруг вы пропадаете, и все, молчание. Это что, у вас характер такой, или это ваша система?» «Никакой системы, ничего подобного. Просто я знаю, как вы заняты». «Занята? Чем же это? Наша Марианна делает абсолютно все, а я сижу и читаю. Ну, сколько можно читать? К Моррису опять приехала целая куча американцев, так что я его и не вижу. Американский посланник в Польше номер 2, как я его называю. А кроме вас двоих в Варшаве нет никого, с кем можно было бы хоть словечком перекинуться. Хаймл, храни его Господь, связался с людьми из Пуалей-Цион. Конечно, я верю в Палестину и всякое такое, но Англия делает со своим мандатом все, что ей вздумается. Дни проходят, и мне не с кем слова сказать». «Пани Чинчинер, когда бы вы ни захотели видеть меня, вам стоит только слово сказать. Я тоскую по вас», — произнес мой голос помимо своей воли. Селия помолчала немного. «Если вы соскучились, почему же не приходите? И называйте меня Селией, а не пани Чинчинер. Приходите, и мы поболтаем. Можно встретиться в кондитерской, если вам так удобней. Ведь вы, вероятно, очень заняты. Моррис все рассказал мне. Ну, не сидите же вы над этой пьесой в день. Что за женщина эта Бетти Слоним? Вы, конечно, уже влюблены в нее?» «Нет, нисколько. Иногда я завидую таким женщинам. Подцепила в любовнике богатого старика, и теперь он все делает, чтобы она прославилась. По мне, так это называется проституцией. Но когда женщины не продавали себя? Если ей платят 2 злотых, она просто шлюха. А если 1000, да еще меха и бриллианты в придачу, тогда она леди. Не знала я, что вы и пьесы пишете. Моррис рассказал, о чем она. Интересный сюжет. Так когда вы придете?» «А когда можно прийти?» «Приходите сегодня к обеду. Хаймл уехал к отцу в Лодзь. Я совершенно одна. В котором часу? В 3. Отлично. Я буду у вас ровно в 3. Не опаздывайте». Я положил трубку. «Она одинока. Скажите, пожалуйста. Я многие годы страдал от одиночества, но вдруг все переменилось. Надолго ли? Внутренний голос, который никогда не ошибается, говорил мне, что долго это продолжаться не может, все кончится катастрофой. Но почему бы не порадоваться, пока можно? Выспавшись как следует, я было успокоился, но сейчас напряжение вернулось вновь. Не сделаю ни одного движения навстречу с Элли, и решил я, предоставлю ей инициативу. Я вернулся к прерванному завтраку. Да, я должен узнать какие-то радости, прежде чем умру и превращусь в ничто. Вдруг я вспомнил, что не пересчитал деньги, которые я оставил накануне в кармане пиджака. Меня могли ограбить, пока я спал. Даже Текла могла залезть в карман и все взять. Я вскочил и ощупал карман. Никто меня не ограбил. Текла честная девушка. Когда же я пересчитал банкноты, мне стало очень стыдно. В дверь снова постучали. Пришла Текла узнать, не хочу ли я еще кофе. «Нет, милая Текла, достаточно». Я дал ей злотый, и щеки ее залила краска. Ровно к 3 часам я был перед домом Чинчинеров на Злотой. Чтобы туда попасть, я прошел по Железной до пересечения Твардой и Злотой, затем повернул налево. Злотая была пустынна. Тут не было ни контор, ни магазинов, только жилые дома. Хаймл жил в 5-этажном доме темного грязно-серого цвета с балконами, которые поддерживали кариатиды. Тут жили состоятельные, солидные люди, либо без детей, либо те, чьи дети давно уже выросли и жили отдельно. Когда в подъезд входили, звонил колокольчик. Наверх вела мраморная лестница с потертыми ступенями, на каждой площадке стояла урна. Из окон на лестничной клетке был виден дворик, маленький, прямоугольный, с переполненным мусорным ящиком, и крошечный садик с несколькими деревьями. Деревья заледенели и под морозным зимним солнцем отсвечивали всеми цветами радуги. Я позвонил. Тотчас же открыла сама Селия. «Марианна горничная ушла в гости к сестре», — объяснила она и пригласила войти. Квартира блестела чистотой. В столовой был накрыт стол, в массивном буфете переливался хрусталь, сверкало серебро. На стенах портреты белобородых евреев и женщин в париках и драгоценностях. Селия сказала, я приготовила ваши любимые блюда, картошку, борщ, мясные кнедлики. Она указала, чтобы я сел на место Хаймла во главе стола. Потому каким тоном Селия разговаривала по телефону, я ожидал поцелуев прямо с порога и немедленной физической близости. Но сейчас она была настроена иначе, вдруг стала церемонной. Мы сели за стол друг против друга, не рядом. Селия ухаживала за мной. Я подозревал, что она отослала служанку, чтобы мы остались одни. Прогулка по морозцу пробудила аппетит, я много ел. Селия спросила о пьесе. Я стал излагать сюжет и вдруг неожиданно для себя внес изменения. Это была магическая тема. Казалось, подобно Торе, она обладает 70 лицами. «Где вы найдете актеров для такой пьесы?» — спросила Селия. «И кто будет режиссером? Если это не будет сделано превосходно, то обязательно окажется страшно вульгарным. У еврейских актеров и актрис в Варшаве дурные манеры. Вы сами это знаете. На протяжении многих лет я не видела на нашей сцене ничего стоящего. Да я и сам боюсь провала. Не показывайте им пьесу, пока не будете уверены, что сделали в точности то, что хотели. Вот мой совет. Сэм Дреймон собирается снять театр и набрать труппу. Не позволяйте ему этого делать». По словам Морриса, это простоватый тип, бывший плотник. Если дело обернется плохо, пострадает именно ваша репутация, а не его. Сегодня Селия была не такой, какой я знал ее по прежним посещениям, но я привык к внезапным переменам и в себе, и в других. Современный мужчина стыдится быть чувствительным, он весь действие и темперамент. Он сгорает от любви, но становится холодным, как лед. Сейчас он нежен, в следующую минуту держится замкнуто, отчужденно. В действительности же, как я подозревал, на меня влияли те, с кем я вступал в контакт, и мне часто передавалось чужое настроение. После обеда прошли в гостиную. Селия предложила кофе, ликер и сладости. Здесь по стенам висели картины еврейских художников – Либермана, Минковского, Глицинштейна, Шагала, Рыбака, Рубенлихта, Берлеви. За стеклом еврейские антики. Годес – разнообразной формы коробочки для пряностей. Оправленный в золото кубок для благословения вина, ханукальная лампада, пасхальный бокал, футляр для свитка книги Исфири, субботний хлебный нож с ручкой из перламутра. Там же лежали разрисованная кисуба, яд, корона для свитка Торы. Трудно было поверить, что такая пылкая любовь к еврейству всего лишь декорация, а внутренний смысл, сущность всего этого давно утеряны большинством из нас. Мы немного поговорили об искусстве. Кубизме, футуризме, экспрессионизме. Селия недавно посетила выставку современного искусства и была совершенно разочарована. Каким образом с помощью квадратной головы или носа в форме трапеции можно показать человека с его проблемами? А что выражают эти резкие и кричащие краски, в которых нет ни гармонии, ни смысла? А литература? Стихи Готфрида Бенна, Тракля, Доблера, равно как и переводы современных американских и французских поэтов, не трогали ее. «Все они хотят удивлять и даже эпатировать», — сказала Селия, — «но мы к этому уже привыкли». Селия посмотрела на меня испытующе. Казалось, ее тоже удивляет, почему мы ведем себя так сдержанно. «Не сомневаюсь, вы без ума от этой Бетти Слоним. Расскажите же мне о ней». «Ну, что тут рассказывать? Она хочет того же, что и все. Урвать немного удовольствий, прежде чем обратиться в ничто». «Что вы называете удовольствием? Спать, простите меня, с 70-летним плотником?» Это плата за другие удовольствия, которые у нее есть. За что же, к примеру? Я знаю женщин, которые отдали бы все, чтобы играть на сцене. Эта страсть мне непонятна. Напротив, написать хорошую книгу, вот это я хотела бы. Но очень скоро поняла, что у меня не хватит таланта. Вот почему я так восхищаюсь писателями. А кто такие писатели? В своем роде фигляры и обманщики. По мне, так более достоин восхищения тот, кто удерживает равновесие на канате, а вовсе не поэт. О, я вам не верю. Притворяетесь циником, а на самом деле вы серьезный молодой человек. Порой мне кажется, что я вижу вас насквозь. И что же вы видите? Вы постоянно тоскуете. Все люди скучны для вас, кроме, быть может, Фейтельзона. Вы с ним похожи. Он нигде не находит себе места. Ему хочется быть философом, но он артист. Это ребенок, который ломает игрушки, а потом плачет и просит, чтобы их сделали опять целыми. Я страдаю от той же болезни. Между нами могла бы быть большая любовь. Но Моррис не хочет этого. Он рассказывает мне, как флиртует со служанками, непрерывно то разжигает меня, то окатывает холодной водой. Обещайте, что не передадите Моррису мои слова. Он намеренно толкает меня в ваши объятия и делает это хладнокровно. Его игра состоит в том, чтобы разжечь женщину, а потом бросить ее. Однако у него есть сердце, и когда он видит, что тому, с кем он близок, плохо, это его трогает. Моррис болезненно любопытен, ужасно боится, что где-то еще осталась эмоция, которую он не испытал. Он хочет основать школу гедонизма. Дурацкие фантазии. Много лет слышу я об оргиях. Уверена, они не дают никакого удовлетворения. Это развлечение для 16-летних подростков и уличных девок, но не для взрослых людей. Нужно вдрызг напиться или быть ненормальным, чтобы в этом участвовать. В Париже за 5 франков вам покажут любое извращение. Писатели, которые шепчутся обо всем таком в вашем клубе, просто старые и больные люди. Они едва держатся на ногах. Мы помолчали немного, потом Селия спросила: «А что слышно про вашу возлюбленную, коммунистку? Она уже уехала в сталинскую Россию? Вам и про нее известно? Моррис постоянно про вас говорит. Она должна уехать через несколько дней. Все между нами кончено». «Как кончаются такие вещи? Я никогда не могу покончить с чем-нибудь. У вас теперь хорошая комната?» «Да, благодаря деньгам Сэма Дреймана». «Есть и балкон?» «Нет». «А вы как-то говорили, что вам нравится, когда есть балкон. Нельзя же иметь все. Мне иногда кажется, что тем людям, у которых чего-то нет, просто не хватает храбрости протянуть руку и достать это. Я сама из таких». «А что будет, если я протяну руку?» — спросил я. «А вы попытайтесь». И она покачалась на стуле. Я встал, подошел, обнял ее за плечи. Она посмотрела насмешливо, поднялась со стула. «Можете поцеловать меня». Мы обнялись и поцеловались. Губы ее шевелились, будто она хочет что-то сказать. Но она не произнесла ни слова. Потом сказала: «Не говорите Фейтельзону. Он ревнивый маленький мальчик». Наступили сумерки. Короткий зимний день из тех, что кончаются, едва успев начаться, сгорел, как свеча. Красный отблеск на стене гостиной. Значит, на западе небо очистилось, проглянуло солнце. Селия не зажигала огня. Ее лицо было в тени, и глаза как будто излучали собственный свет. Совсем стемнело. Среди облаков появилась одинокая звезда. Я попытался запечатлеть эту звезду в собственном сознании, пока она не исчезла. Я забавлялся, пытаясь представить себе, что было бы, если бы небо всегда было затянуто облаками. И только раз в 100 лет на 1 секунду кто-нибудь случайно, мельком мог увидеть звезду. Он стал бы рассказывать всем об этом событии, но никто бы ему не верил. Должно быть, его обвинили бы во лжи или сказали, что он страдает галлюцинациями. Среди какого множества облаков скрыта правда? И что я знаю о той звезде, на которую теперь гляжу? Это настоящая звезда, не планета. Быть может, она больше, чем наше Солнце. Кто знает, сколько планет вращается вокруг нее, сколько миров получают от нее энергию. Кто может вообразить, какие там растения, что за существа там живут, о чем они думают? Да, миллиарды таких звезд содержат один только Млечный Путь. Это не может быть простой случайностью. Должен же быть кто-то, кто повелевает этим бесконечным универсумом. Его приказы летят быстрее света. Тот, всемогущий и всеведущий, управляет жизнью каждого атома, каждой молекулы, каждой пылинки, каждой клетки. Он знает даже, что Аарон Грейдингер вступил в связь с Элией Чинчинер. Зазвонил телефон. Селия, до сих пор сидевшая молча, протянула руку к маленькому столику и взяла трубку. Она заговорила тем певучим, монотонным голосом, который принят в Варшаве исключительно для телефонных разговоров. «Хайму, почему так поздно? Я думала, ты раньше позвонишь. Что? Все прекрасно. Хаймла у нас гость, наш юный друг, пришел к обеду. Нет, это я позвала его. Если ему охота позадаваться, пожалуйста, я разрешаю». «Кто я такая? Просто домашняя хозяйка. А он у нас писатель, драматург, и кто знает, кто знает. Да, мы пообедали, и я уговорила его остаться до ужина. О, у него теперь знаменитая актриса, молодая и, вероятно, хорошенькая. Зачем ему нужна женщина моего возраста?» «А что твой отец? Вот как? Ну, хорошо, пусть лечится, как сам считает нужным. Завтра? Почему завтра? 12-часовым? Хорошо, я тебя встречу». «Ну, что же мне еще делать? Целые сутки прошли, и ни разу никто не позвонил мне». «Тогда я спрятала свою гордость и сама ему позвонила». «Кто? Руководить? Не говори чепуху. Он так же много понимает в театре, как я в астрономии. Можешь смеяться надо мной, но мне кажется, что даже Гой в качестве режиссера справится лучше, чем любой из этих хамов. Они, по крайней мере, учились и знают театр. Моррис? Он вообще не появлялся, он тоже забыл нас. Ой, Хаймл, ты один из тех типов, которые... Хочешь поболтать с ним? Я передаю трубку, вот он. Селия протянула мне трубку. У телефона был длинный шнур. Все в этом доме было устроено так, чтобы не делать лишних усилий. Послышался голос Хаймла. По телефону он был еще более высоким и визгливым, чем обычно. «Цуцик, как вы там? Я слыхал, вы работаете над пьесой. Хорошо, отлично. Для нашего театра очень хорошо, что пьесу напишет молодой автор. Мир идет вперед, а у нас все не могут оторваться от одних и тех же пьес. Чинки-пинки до спинтеля ид. Когда мы с Селией ходим в еврейский театр, то каждый раз клянемся, что это в последний раз. Да, но не ходить тоже нехорошо. Наши ортодоксальные сионисты отвергают диаспору. Все лучшее будет в Палестине, говорят они. Но не надо забывать, что мы выросли, возмужали за эти 2000 лет. Игнорируя изгнание, они способствуют ассимиляции. Вы так добры, что проводите время с Селией. Что еще ей может быть интересно? Женщинами нашего круга у нее нет общего языка. Все у них одно и то же, платье, новая шляпка, еще что-нибудь. Сплетни. Не спешите уходить, не смущайтесь. Кто говорит о ревности? Чушь. Кто это сказал, что когда люди радуются, они радуют Творца? Когда я только женился на Селии, и даже раньше, когда мы только были помолвлены, я ужасно ревновал. Если она разговаривала с каким-нибудь мужчиной или даже только улыбалась ему, я был готов стереть в порошок их обоих. Но как-то я прочел в одной из хасидских книг, что если причинишь вред кому-нибудь, то это может обернуться против тебя же самого. Теперь я знаю, что если я люблю женщину, то ее друг может стать моим другом, ее радость моей, ее удовольствие моими. Цуцик, я хочу еще кое-что сказать Селе, и будьте добры. Передав трубку Селе, я вышел в другую комнату, которую чинчинеры называли библиотекой. Там было темно, только слабый отсвет из дома напротив через улицу падал в окно. Счастлив ли я теперь? Я ждал ответа из глубины своего подсознания, души, от эго, суперэго, или как там это называется. Но ответа не было. Вошла Селия. «Что вы здесь стоите в темноте, потерянная душа? У нас с Хаймлом нет от вас секретов», — сказала она. Я не нашелся, что ответить, и Селия продолжала. «Как я могу начать роман, если я всерьез думаю о самоубийстве? Люди в определенном возрасте приходят к естественному концу. Все слова сказаны, все дела сделаны, и ничего не осталось, кроме смерти. Каждое утро я начинаю надеясь на что-то. Сегодня я больше ничего не жду». «Почему, Селия, почему?» «О, я никуда не гожусь. Хаймл хороший человек, и я люблю его. Но прежде чем он откроет рот, я уже знаю, что он скажет. Моррис полная противоположность, но никогда не известно, как с ним себя вести. Вы слишком молоды для меня и непостоянны. У меня такое чувство, что долго вы в Варшаве не задержитесь. В один прекрасный день вы просто соберетесь и исчезнете. Моррис говорил, что Сэм Дреймон предлагает взять вас в Америку. Он ужасный болтун. Такое нечасто бывает. Если можете вырваться отсюда, не медлите. Мы зажаты между Гитлером и Сталином. Кто бы ни занял страну, ее ждет катастрофа. Почему же вы не уезжаете? Куда? У меня никого нет в Америке. А как насчет Палестины? Я как-то не представляю там себя. Это просто страна, куда всех нас перенесут на облаке, когда придет Мессия. И вы в это верите? Нет, мой дорогой. Глава 4. Весна началась рано в этом году. В Саксонском саду уже в марте деревья были в цвету. Пьеса моя не была еще готова, но даже если бы и была, ставить ее было уже поздно. Еще в мае те, кто мог себе это позволить, выезжали на лето в Отводск, Швидер, Михалин и Юзефов. Но дело было не только в пьесе. Снять театр тоже оказалось хлопотно для Сэма. Таким образом, премьера откладывалась до праздника Кущей, когда постоянные еврейские труппы открывали сезон. Сэм заплатил мне еще $300, и я рассчитывал, что продержусь на эти деньги до самого провала. Он хотел снять дачу в Отводске на все лето, причем для меня там тоже предполагалась комната, чтобы работать над пьесой вместе с Бетти. Сэм уверял, что даже когда он находится здесь, в Варшаве, ничего не делая, он все равно загребает кучу денег. Он сказал мне: «Возьмите столько, сколько вам понадобится, я все равно не в состоянии истратить все свои деньги». Теперь я был на коротке с Сэмом и Бетти, называл их по имени, а они оба называли меня Цуциком. Я прекрасно понимал, что все зависит от пьесы. Сэм Дреймон часто повторяет, повторял слово «успех». Он принимал все меры, чтобы пьеса собрала широкую публику как здесь, в Варшаве, так и в Нью-Йорке, куда он собирался вести пьесу, а заодно и меня, ее автора. «Я знаю еврейский театр в Америке как свои пять пальцев», — говорил Сэм. «Что еще остается нам, эмигрантам, кроме нашего театра и еврейских газет? Когда я приезжаю из Детройта в Нью-Йорк, всегда хожу в наш театр. Всех их я знаю. Адлеров, мадам Липкину, Кеслера, Томашевского, не говоря уже о его жене Бесс. Они говорят на правильном идыше, в отличие от этих напыщенных индюков, которые со сцены призывают толпу умереть за идею. Люди приходят в театр поразвлечься, а вовсе не для того, чтобы восставать против рокфеллеровских миллионов». Мы с Бетти уже целовались. И в присутствии Сэма, и за его спиной. Когда мы работали над рукописью, Бетти брала мою руку и клала ее себе на колено. По утверждению Фейтельзона, чувство ревности – атавизм, подобно аппендиксу или копчику. Для такой пары, как Хаймл и Сейли, это, пожалуй, было верно. А Сэм Дреймон улыбался и даже выражал одобрение, когда Бетти целовала меня. Он часто оставлял нас одних, уходил играть в карты с приятелями в американское консульство. Фейтельзон тоже часто ходил туда. Не так давно он прочел в клубе лекцию на тему «Духовные витамины» и теперь опять готовился к серии странствований души. В Варшаву приехал из Парижа его друг, гипнотизер Марк Элдингер. Об этом человеке Фейтельзон рассказывал поразительные вещи. Он мог гипнотизировать своих пациентов даже по телефону или с помощью телепатии. Он был ясновидец. Он проводил сеансы в Берлине, Лондоне, Париже, Южной Америке. Элдингер тоже собирался принимать участие в странствованиях души. Сэм предпочитал играть в карты, а не тратить время на поиски летнего домика. Он поручил нам с Бетти найти подходящую дачу. Сэму хотелось, чтобы репетиции проходили прямо там. Да и Фейтельзон обещал проводить странствование души на лоне природы. За столом импотентов шли толки об оргиях, которые будто бы устраивал Фриц Бандер, любитель пирушек и разгула. И вот однажды мы с Бетти встретились на Гданьском железнодорожном вокзале. Она купила билеты. Мы стояли на платформе, ожидая поезд, пахло пивом, сосисками, паровозной гарью, потным человеческим телом. Солдаты в полном полевом обмундировании тоже ждали поезд. Они коротали время за кружкой пива. Девушка в тесной блузке, плотно охватившей крепкие груди, с румяными щеками цедила пиво из бочки. Солдаты шутили с ней, говорили непристойности, а голубые глаза девушки улыбались полувопросительно, полусмущенно, как бы говоря: «Я только одна. Не могу же я принадлежать всем». Газеты писали, что современная германская армия полностью оснащена новейшим вооружением, заново снабжена обмундированием. Польские же солдаты напоминали русских солдат в 1914 году. На них были толстые серые шинели, и пот градом катился по лицам, и винтовки тяжелые, громоздкие. А сейчас они занимались тем, что высмеивали евреев в длиннополых лапсердаках. Кто-то из них даже дернул еврея за бороду, и было слышно злобное шипение: «Жиды, жиды, жиды». Я не ездил поездом уже несколько лет. Никогда в жизни не ездил вторым классом, только третьим или даже четвертым. А теперь я сидел на мягком диване рядом с американской леди, актрисой, и смотрел в окно на цитадель, старую крепость из красного кирпича, крыши которой поросли травой. Считалось, что эта древняя крепость сможет защитить Варшаву в случае нападения. А сейчас там была тюрьма. Поезд взбирался на мост, блестела гладь реки, сильный ветер дул со стороны Вислы. Огромное красное солнце отражалось в воде. До вечера было еще далеко, но в небе уже висела бледная луна. Мы проехали Вавр, Меджешин, Фаленицу, Михалин. С каждым из этих местечек у меня были связаны какие-нибудь воспоминания. В Меджешине я спал с девушкой в первый раз. Только спал, и больше ничего, так как она хотела сохранить невинность для своего будущего мужа. В Фаленице я читал лекцию и с треском провалился. В Юзефове у Хаймла и Селии был летний домик. Мы сошли в Швидере на следующей остановке. На станции нас ждал маклер. Мы брели по песку, пока не пришли к дому, который показался мне верхом роскоши. С верандами, балконами, цветочными клумбами и окруженными деревьями. Бетти, видимо, так стремилась побыстрее отделаться от маклера, что немедленно всучила ему 200 злотых в качестве задатка. Только тогда он сообщил, что в доме нет света, нет простыней на кроватях, а ближайшие рестораны или кафе находятся в нескольких километрах отсюда. Летние отели еще не открылись. Нам надо было вернуться в Варшаву и ждать, пока контракт будет оформлен, и его отошлют Сэму Дреймону. Маклер, маленький человечек с желтой бородкой и желтыми глазами, вероятно, подозревал нас в дурных намерениях. Во всяком случае, он сказал слишком рано. Ночи холодные и темные, лето еще не наступило, всему свое время. Из сторожки вышел привратник. За ним с громким лаем выбежали две собаки. Он попросил Маклера отдать ключи. Нам посоветовали сразу вернуться на станцию, так как в это время года поезда ходят не очень часто. Но Бетти настаивала, чтобы мы пошли на речку Швидерек, полюбоваться каскадом, о котором ей и Сэму говорил варшавский Маклер. Только мы двинулись к реке, ледяной зимний ветер подхватил нас. Буквально за несколько минут небо заволокли тучи, луна исчезла, и дождь, смешанный с градом, обрушился на нас. Бетти что-то говорила, но из-за ветра нельзя было ничего расслышать. Мы подошли к Швидереку, перед нами простирался мокрый пустой пляж. Вода падала сверху с громоподобным рычанием. Узкая струя блестела необычным и таинственным светом. Над водой летали две птицы, криками предупреждая друг друга об опасности, а может, чтобы не потеряться в сумерках. Соломенная шляпка Бетти неожиданно поднялась в воздух, перелетела через скамейку и приземлилась. Затем она покатилась, сделала сальто и исчезла в кустах. Бетти прижала обеими руками растрепанные волосы, будто это был парик, и запричитала. «Пусть ее! Демоны преследуют меня! Стоит хоть искорки удачи блеснуть, как всегда, случается что-нибудь подобное!» Она бросила сумочку на песок, обвела меня руками, прижалась ко мне и возопила. «Уходи прочь от меня! Я проклята, проклята, проклята!» Снова ударили морозы, и Бетти пришлось надеть свою соболью шубку. Но весна наступала неудержимо. Теплый ветер со стороны пражского леса врывался в открытое окно моей комнаты, неся с собой аромат свежей травы, распускающихся почек, прелой земли. В Германии власть Гитлера еще больше окрепла, но варшавские евреи праздновали исход из Египта, который произошел 4000 лет назад. Сегодня я не пошел в Бристоль к Бетти. Вместо этого она сама пришла ко мне. Сэм Дрейман уехал в Амлаву на похороны родственницы. Бетти отказалась поехать с ним. Она сказала мне, я хочу получать удовольствие от жизни, а не оплакивать смерть какой-то незнакомой женщины. Она была опять одета по-летнему, светло-голубой костюм и соломенная шляпка. Бетти принесла цветы. Текла поставила их в вазу, никогда прежде я не слыхал, чтобы женщина приносила цветы мужчинам. Весна не давала нам работать. За окном щебетали птицы, рукопись осталась лежать на столе, а мы подошли к окну. Узкие тротуары так и кишели людьми. «Варшавская весна сводит меня с ума», — сказала Бетти. «В Нью-Йорке нет такого понятия, как весна». Немного погодя, мы вышли на улицу. Бетти взяла меня за руку, и мы бесцельно побрели по тротуару. «Вы постоянно рассказываете про крахмальную улицу», — напомнила мне Бетти. «Почему бы вам не отвезти меня туда?» Я промолчал. «Эта улица целиком связана с моей юностью. Вам она покажется просто грязной трущобой. Все равно мне хочется увидеть ее. Можно взять извозчика?» «Нет, это не так уж далеко. Мне даже не верится, что я не был на Крахмальной с 17-го года, с тех самых пор, как мы уехали из Варшавы. Можно было пройти по Железной, но я предпочел прогуляться по Пшеязду и уже оттуда повернуть на юг. На Банковской площади мы постояли немного перед зданием банка со старинными массивными колоннами. Как и во времена моего детства, машины с деньгами въезжали и выезжали из ворот под охраной вооруженных полицейских. На Жабьей улице располагались магазины дамских шляп. В витринах были выставлены и модные шляпки, и старомодные шляпы для пожилых женщин, с вуалями, страусовыми перьями, выточенными из дерева вишнями, виноградинами. Были там и шляпы с черным крепом для похорон. За чугунной оградой Саксонского сада цвели каштаны. На площади железной брамы стояли скамейки, и утомленные прохожие грелись на солнышке. Боже милосердный, Отец наш небесный! Эта прогулка пробудила во мне воспоминания детства. Мы остановились перед зданием, которое называлось Венским залом. Тут устраивались свадьбы, когда какой-нибудь богач выдавал замуж свою дочь. В глубине за колоннадой по-прежнему торговали в разнос платками, иголками, пуговицами, булавками. Предлагали коленкор, льняное полотно, даже куски шелка и бархата. Мы вышли на навозную, и в нос ударила привычная вонь дешевого мыла, смальца и лошадиной мочи. Недалеко отсюда располагались хедры, синагоги, хасидские молельни, где я учил Тору. Мы дошли до крахмальной, и возникли памятные с детства запахи горящего на сковороде масла, гниющих фруктов, печной сажи. Ничего не изменилось. Та же булыжная мостовая, те же грязные сточные канавы, все так же сушилось на веревках белье. Прошли мимо фабрики, Окна, забранные железными решетками, глухой брандмауэр и деревянные ворота, которые, сколько я себя помнил, были закрыты. Здесь каждый дом пробуждал воспоминания. В доме номер 5 была ешива, в которой я некоторое время учился. Во дворе этого дома находилась миква, куда женщины ходили совершать ритуальные омовения. Я часто видел, как они выходят оттуда, распаренные и чистые. Кто-то говорил мне, что давным-давно в этом доме жил рэб Ичи Мейер Алтер, основатель Гурской династии. В мое время ешива принадлежала хасидам из Гродзиска. Шамас был всегда пьян. Когда он слишком уж закладывал, то рассказывал нам разные истории про святых, про дебуков, про выживших из ума панов, про колдунов. Во дворе дома номер 4 находился большой рынок, двор Яноша. Одни ворота вели на Крахмальную, а другие выходили на Мировскую. Здесь можно было купить все – овощи, фрукты, молоко, сметану, творог, рыбу, гусей. Тут же располагались лавки, где торговали всевозможным тряпьем и ношенной обувью. Мы вышли на базарную площадь. Здесь всегда толклись извозчики, проститутки, мелкие воришки, в драных пиджаках и кепках, надвинутых на самые глаза. В мое время тут правил Ичи Слепой, предводитель карманников, владелец борделей, невыносимый хвостун. Где-то в доме номер 11 или 13 жила Рейзл Толстуха весом в 300 фунтов. Подозревали, что Рейзл поставляет белых рабынь в Буэнос-Айрес. Она же поставляла и служанок. Прямо здесь играли в азартные игры. Тут можно было вытянуть номерок из мешка и выиграть полицейский свисток или шоколадку, а то еще картинку с видом Кракова или же куклу, которая умела садиться и говорить «мама». Мы с Бетти стояли, глазея по сторонам. Те же грубые шутки, тот же певучий выговор, те же игры. Я побаивался, что все это будет противно ей, но ей передалась моя ностальгия. «Вы должны были привести меня сюда прямо в первый же день нашей встречи», — сказала она. «Бетти, я напишу пьесу под названием «Крахмальная улица», и вы получите в ней главную роль. Мой мастер же выдавать обещания». Я раздумывал, что показать ей теперь. Притон в доме номер 4, где воры играли в карты, в кости, и куда приходили скупщики краденого. Или показать ей молельню в доме номер 10, где мы жили раньше. Радзиминскую синагогу в доме номер 12, куда мы переехали потом. Двор дома, куда я ходил в Хедер. Или лавки, куда нас посылала мать покупать еду и керосин. Все было как прежде. Только еще больше потрескалась и облупилась штукатурка на стенах домов. Да и сами дома потемнели от копоти. То там, то здесь стены домов подпирали жерди. Канавы, казалось, стали глубже, а их вонь еще резче. Я останавливался перед каждыми воротами и заходил внутрь. Мусорные ящики всюду были переполнены. Красильщики перекрашивали одежду. Лудильщики чинили дырявые кастрюли. Старьевщик с мешком за плечами кричал: старье берем, покупаю старые брюки, старые ботинки, старые шляпы, старые тряпки, старье берем». Уличные попрошайки там и сям затягивали песню. То о гибели «Титаника», который пошел ко дну в 1914 году, то про Баруха Шульмана, который в 1905 году бросил бомбу и был повешен. Фокусники показывали те же фокусы, что и во времена моего детства. Они глотали огонь, катили бочку, стоя на ней ногами, ложились голой спиной прямо на острые гвозди. Мне показалось даже, будто я узнаю девушку, которая била в бубен, собирая монетки после представления. На ней были те же бархатные штаны с серебряными блестками и стрижка под мальчика. Была она тоненькая и стройная, плоскогрудая, с блестящими глазами. Попугай со сломанным клювом пристроился на ее плече. «Если бы все это можно было увезти в Америку», — вздохнула Бетти. Я попросил Бетти подождать и открыл дверь новогрудского молитвенного дома. Было пусто, но кивот с двумя золотыми львами наверху, пюпитр, стол, скамьи свидетельствовали, что евреи еще приходят сюда молиться. В шкафах стояли и лежали священные книги, старые и порванные. Я позвал Бетти. Эхо отозвалось на мой голос. Я откинул занавеску перед кивотом, открыл дверь, бросил взгляд на свитки в бархатных покровах с золотой каймой, потускневшей с годами. Бетти тоже заглянула внутрь. Мы столкнулись. Лицо ее горело. Мы оба почувствовали греховное желание осквернить святое место и поцеловались. В ту же минуту я попросил прощения у свитков и напомнил им, что Бетти еще не замужем. Мы вышли во двор, и я огляделся вокруг. Шмерл-сапожник жил здесь когда-то. И мастерская его была здесь же, в подвале. Его прозвали Шмерл не сегодня. Если ему приносили в починку туфли или сапоги, он всегда говорил «не сегодня». Он умер, когда мы еще жили в Варшаве. Во двор въехала двуколка и увезла его в инфекционный госпиталь. На Крахмальной считалось, что там отравляют людей. Острословы на нашем дворе шутили, что когда пришел за Шмерлом тысячеглазый ангел смерти с острым мечом в руке, то Шмерл сказал ему «не сегодня». Но ангел ответил «нет сегодня». В доме номер 10, где мы жили когда-то, на балконе были развешаны простыни. Балкон казался мне раньше очень высоким, а теперь я доставал до него вытянутой рукой. Я глянул на ловчонки. Где-то здесь жил Эля Бакалейщик, и жена его Зельда. Эля высокий, быстрый, проворный, острослов и любитель порассуждать. Зельда маленькая, вялая, добродушная, медлительная. Ей приходилось повторять не один раз, что вам требуется. Протянуть руку, отрезать кусок сыра, взвесить его — это отнимало у нее примерно четверть часа. Если у нее спрашивали о цене, Зельда долго размышляла и почесывала шпилькой под париком. А уж если покупатель брал в кредит, и надо было записать покупку на его счет, то когда писала Зельда, никто не мог потом разобрать, что там написано, даже она сама. Началась война, в обращение вошли немецкие марки и пфеннинги, и Зельда вообще перестала что-либо понимать. Эли осыпал ее оскорблениями прямо при покупателях и называл коровой. Во время войны Зельда заболела, но в госпитале ее не смогли устроить. Она легла в постель и тихо уснула. Эля плакал, рыдал, бился головой об стену. А 3 месяца спустя он женился на толстенной бабе, спокойной и медлительной, как Зельда. Мы вошли во двор Янши и пошли к Резницкой. Те же стены, забрызганные кровью, те же предсмертные крики петухов и кур, что я такого сделал, чем я заслужил, это убийцей. Наступил вечер, зажгли лампы, их тусклый свет отражался на лезвиях ножей. Женщины по очереди выходили вперед, каждая со своей курицей. Битую птицу клали в корзины и выносили из Резницкой. Этот ад представлял собой насмешку над болтовней о гуманизме. Я давно собирался стать вегетарианцем, и именно в этот момент дал себе клятву никогда больше не брать в рот ни куска мяса или рыбы. Снаружи Резницкой горели фонари, но от них темень как бы еще сгущалась. Мы прошли мимо чанов, где плавали карпы, лени, щуки. Торговки чистили и потрошили рыбу к субботней трапезе. Мы пробирались не спеша, наступая на солому, перья, чешую. Лавошники бронились между собой. Слышались те же проклятия, что и в прежние времена. «Черная чума на тебя, лихоманка на твои кишки. Пусть твою дочь поведут под черный венец». Уйдя с рынка, мы снова вышли на улицу. В подворотнях у фонарных столбов стояли уличные проститутки на любой вкус. Толстухи с огромными грудями и пышными бедрами, тощие женщины, кутающиеся в шали. Шли рабочие фабрик с Воли и служащие магазинов с Железной. Они останавливались поболтать с проститутками и условиться о цене. «Уйдем отсюда», — сказала Бетти. «Да я и проголодался уже». И тут вдруг я увидел дом номер 7, куда переехала Бася со своими 3 дочерьми. «Даже если они живы», — говорил я себе, — «то могли уже давно переехать отсюда». Ну, а вдруг нет? Помнит ли еще Шоша те истории, которые я рассказывал ей? Наш игрушечный домик, игру в прятки, наши словечки. Я остановился перед воротами. «Что вы встали здесь? Идемте», — сказала Бетти. «Бетти, мне надо узнать, живет ли здесь еще Бася». «Кто это Бася?» «Мать Шоши». «А кто такая Шоша?» «Подождите, сейчас объясню». Какая-то женщина направилась к воротам, и я спросил у нее, живет ли в этом дворе Башеле. «Башеле? А муж у нее есть? Как ее фамилия?» — спросила женщина. Я не смог вспомнить фамилию, а, может быть, никогда и не знал. «У ее мужа окладистая борода», — ответил я. «Он, вероятно, служит в каком-нибудь магазине. У нее есть дочь Шоша. Я надеюсь, что они живы». Женщина всплеснула руками. «Я знаю, про кого вы спрашиваете. Это Бася Шульдинер. Они живут на 2-м этаже, прямо против ворот и налево. Вы американцы, да?» Я показал на Бетти, она американка. «Это ваши родственники?» «Просто знакомые, я не видел их почти 20 лет». «20 лет, надо же!» «Идите прямо, только осторожнее, ребятишки вырыли яму посреди двора, можно упасть и сломать ногу, там темно. Хозяин деньги за квартиру берет, а чтобы лампу вернуть, так нет его». Бетти была недовольна и снова начала роптать и говорить, что она голодна и пора идти. «Это чудо!» — воскликнул я. «Это просто чудо! Большое вам спасибо!» Я стоял во дворе дома номер 7 и через двор смотрел в какое-то окно. «Может быть, именно там я сейчас увижу и Басю, и Шошу?» Бетти наконец замолчала. Она поняла, что я не уйду. Я взял Бетти за руку и повел за собой. Хотя было совершенно темно, я все же заметил яму, и мы сумели обойти ее. Одолев короткий пролет в несколько ступенек, мы поднялись по неосвещенной лестнице. И вот мы на втором этаже. Я нащупал дверную ручку и нажал ее. Дверь была не заперта, и тут свершилось второе чудо. Я увидел Басю. Она стояла у кухонного стола и чистила лук. На ней был светлый парик. Бася немного постарела. На широком добром лице появились морщины, глаза по-прежнему лучились приветливой полуулыбкой, которую я помнил еще с детства. Даже платье на ней было, вероятно, то же самое. Она увидела меня и приоткрыла рот. У нее сохранились все зубы. Ступка с пестиком, тарелки, чашки, вся кухонная утварь, шкафчик с резными завитушками, стол, стулья — все было мне знакомо с самого детства. «Башале, вы, конечно, не узнаете меня, но я вас узнал», — сказал я. Она отложила лук и ножик. «Я узнала тебя. Ты Ареле». В Пятикнижии, когда Иосиф узнавал своих братьев, они обнялись и поцеловались. Но Бася была не такая женщина, которая будет целовать чужого мужчину, даже если она знала его еще ребенком. Брови у Бетти полезли вверх. «Это правда, что вы не виделись почти 20 лет?» «Погодите-ка, да?» «Почти так», — сказала Бася своим всегдашним голосом, добрым, ласковым и единственным на свете. «Я узнал бы этот голос из тысячи других». «Много лет прошло», — добавила она. «Ведь тогда он был ребенком», — возразила Бетти. «Да, они с Шошей ровесники. Как можно узнать человека, если не видел его с самого детства?» Бася пожала плечами. «Как только он заговорил, я его сразу узнала. Я слышала, он пишет в газетах. Проходите и будьте как дома». «Это, наверное, ваша жена», — сказала она, кивнув на Бетти. Бетти улыбнулась. «Нет, я не жена ему. Я актриса из Америки, а он пишет для меня пьесу». «Знаю, тут есть сосед, он читает ваши рассказы и все-все про вас. Каждый раз, когда ваше имя появляется в газете, он приходит к нам и читает. И он рассказал, что вашу пьесу будут представлять в театре». «А где Шоша?» «Пошла в лавку купить сахару, сейчас вернется». И в этот момент вошла Шоша. «Господи Боже! Отец наш Небесный, сколько сюрпризов принес этот день, один удивительнее другого, или глаза мои обманывают меня?» Шоша не выросла и не повзрослела. Я изумленно взирал на это чудо. Нет, все же немного она изменилась, подросла на 1-2 вершка, да и внешне чуть-чуть другая. На ней была стиранная, перестиранная юбка, а коцовейка, я мог бы в этом поклясться, была та же самая, что и 20 лет назад. Шоша стояла в дверях с фунтиком сахара в руках и смотрела на нас. То же изумление было в ее глазах, как в детстве, когда я рассказывал ей свои фантастические истории. «Шош, ты узнаешь, кто это?» Шоша молчала. «Это Ареле, сын Рэп Менахем Мендла Грейдингера». «Ареле», — повторила Шоша. И это был ее голос, хотя и не совсем тот же. «Положи сахар и сними жакетку», — сказала Бася. Шоша положила кулек на стол и сняла свою коцовейку. Фигура девочки. Лишь слегка обозначились груди. Страница 71.